Она ушла, а я между тем прикинул, что делать дальше. Поскольку в моей памяти почти дословно всплыла инструкция, данная мне перед переброской сюда. Захватить, допросить с пристрастием, а затем ликвидировать трупы на месте. Методом, максимально затрудняющим последующую идентификацию останков. Если нет возможности кремировать, то хотя бы сжечь. Я, стараясь не испачкаться, взял остывающий труп гражданина Кафаеда за шиворот. Действительно, обширное выходное отверстие темнело у него на затылке. И, не без труда, протащив его на пару метров в сторону, утыркал вялое тело внутрь переломанного пополам в районе кабины оператора РЛС фюзеляжа Ганнета, помогая себе при этой трамбовке сапогами. Когда я переводил дух в процессе трамбовки, в какой-то момент мне показалось, что я вижу в темноте неподалеку от себя два зеленоватых кошачьих глаза. Присмотревшись более внимательно, я никаких кошек не обнаружил и счел, что это у меня видение на почве нервной работы и переутомления. Закончив, я прикинул, что, если даже Клава не найдет горючего, я могу соблюсти инструкцию, просто засунув туда ручную гранату. Как говорится, тоже вариант. Однако граната все-таки не понадобилась, поскольку буквально через пару минут я увидел идущую ко мне от самолета Клаудию с небольшой металлической канистрой в руках. Они вот этим костер разжигали, пояснила она, подойдя. Я отвинтил пробку канистры, понюхал. Вроде бы воняло авиационным бензином. Принеси огоньку, попросил я Клаву. Вслед за этим я оторвал длинный лоскут от подкладки куртки Кафаеда. Потом слегка полил покойника из канистры, особенно тщательно орошая череп. Намочил оторванный лоскут, завинтил пробку и вытер руки о штанины маск-халата. Появилась Клава, держа в руках явно одолженный у разведчиков коробок спичек с изображением какой-то стройки социализма на этикетке. «Поджигай!» – скомандовал я. Моя партнерша чиркнула спичкой. Лоскут в моих руках вспыхнул, и я кинул его внутрь фюзеляжа Ганнета. Весело загудевшее на не особо сильном ветру пламя охватило труп. «Вы это зачем?» – спросил подошедший к нам явно из любопытства сержант. Хотя не из любопытства, за спичками он подошел. Клава молча вернула ему коробок. «Был такой приказ не оставлять его в живых», – пояснил я для непонятливых. И при этом исключить возможность последующего опознания трупа. «Ну-ну», — сказал сержант, — «впервые про такое слышу. Хотя это, конечно, ваше дело. Только он же теперь так вонять будет». «А ты вообще забудь, что это видел, а не то, что нюхал», — посоветовал я сержанту. «Особенно, когда рапорт о сегодняшнем поиске будешь писать». Сержант, понимающе кивнул. «Эй, кажись, наши едут!» крикнул нам от костерка Филатов. Это я уже и сам вполне слышал. Ночь переставала быть томной. Где-то менее чем километрах в трех слышались тяжелый металлический лязг гусениц и рев моторов, медленно двигающийся в нашу сторону. «Слушай», — спросил я у Клаудии, — «пока не забыл. А что вообще случилось в августе 1958 года в Эль-Харабе под Танжером?» «Так ты же сам только что покойнику про этот эпизод напоминал», — искренне удивилась Клава. «Напоминать-то напоминал, но моя информация об этом обрывочна, поскольку восточнее Эльбы этот эпизод, как легко догадаться, практически никак не комментировали. Я не знаю, что по этому поводу писали, к примеру, во французских газетах. Официально считается, что тогда американцы пытались тайно ввести на юг Европу через Танжер один или несколько компактных ядерных зарядов, предположительно для диверсии на военных и промышленных объектах русских и их союзников по Восточному блоку. Но утром 19 мая 1958 года в Эль-Харабе неожиданно начался бой, а потом произошел атомный взрыв мощностью не менее чем 20 килотонн в тротиловом эквиваленте. Погибло более 1500 человек, в 5 раз больше пострадало в той или иной мере, а сам городишко, где это произошло, перестал существовать. Судя по фото, которые печатали в наших газетах, от Эль-Харабы осталось лишь поле из оплавленного шлака площадью в несколько километров. Еще тогда писали, что то ли кто-то попытался отбить заряды у американцев, то ли у тех, кто их охранял, Что-то случилось, и они перестреляли друг друга. Даже были какие-то подозрения на тему того, что ядерные заряды пытались захватить люди маршала Тито. Скандал в прессе был громкий. И хотя и американцы, и русские свою причастность к этому инциденту категорически отрицали, очередной раунд переговоров в Сан-Паулу был досрочно прерван именно из-за этого. «Понятно», — сказал я. «Все-таки удобно иногда, исключительно для пользы дела, прикинуться попкой-дураком. Впрочем, похоже, что тогда моим работодателям удалось замести следы относительно чисто, хотя и получилось это довольно громко. Но югославский след в этой темной истории выглядел более чем непонятно. Между тем лязг гусениц и шум двигателей приближались. Потом в темноте стали видны и тусклые фары. Перед их колыхались явно в такт движению две одиночных, а за ними парные. То есть к нам ехало явно больше двух танков. И наконец, к костерку выползли и разошлись по фронту, давя самолетные обломки, два изрядно припыленных Т-34-85. На броне танков сидел, ухватившись за поручни, десант автоматчиков в ОЗК и противогазах. За танками двигались два здоровенных гусеничных арт-тягача АТС с длинными угловатыми кабинами, снабженными двумя рядами дверей и с похожими скорее на трактор, а не на танк, гусеницами ходовой частью. По-моему, тягачи шли сюда порожняком. Подъехав, танки и тягачи разом заглушили двигатели. Густой аромат солярки прочно забил все прочие окружающие запахи, включая и дух паленой человечины. Автоматчики в противохимических костюмах спрыгнули и сползли с брони, тут же построившись в две недлинные шеренги. Хлопнула дверца, и из переднего тягача, не торопясь, выбрались два офицера. Эти были без ОЗК и резиновых намордников. Один в фуражке и маск-халате, а второй в обычной полевой форме. Присмотревшись, я понял, что в маск-халате щеголял уже знакомый мне старший лейтенант Павлов, главный здешний разведчик. «Что это за цирк дедушки Дурова?» – спросил я его. «Здесь ведь вроде совсем не фонит, и отравляющими газами тоже не воняет». Командование решило провести соответствующее учение. «И кому это, интересно знать?» Пришла в голову столь гениальная идея в стиле «пусть слоники побегают». Произнося это, я чуть было не сказал, какой сволочи, но вовремя сдержался. Естественно, на очки ему. У него свой план боевой подготовки. «У вас и такое есть? Что тут сказать? Почтенное занятие и, главное, своевременное». «Я на очки им», — сказал обиженно и в то же время с достоинством второй офицер, который был ниже ростом и, судя по голосу, гораздо моложе Павлова, после чего представился. «Лейтенант Цебриков». «Очень приятно», — сказал я на это, собираясь представиться в ответ. Однако Ночхим уже не слушал меня. Он прошелся перед строем покачивавших противогазными хоботами, тяжело дышащих автоматчиков и, почти по уставному, повернувшись налево, скомандовал: «Отбой химической тревоги!» Изрядно пропотевшие во время этого упражнения бойцы с огромным облегчением начали разоблачаться, постепенно вылезая из своей противохимической сбруи. Некоторые чихали и кашляли, слышались приглушенные матюги. Мимо нас протопали четверо вылезших из кабин тягачей бойцов в маскалатах, которые направились прямиком к Игнатову и Филатову. На них, так же как и на водителях обоих АТС, никаких противогазов не было. Далее открылись люки 34-ок, и наружу потянулись танкисты в черных комбезах и ребристых шлемах. Буквально в 2 метрах от меня из переднего люка ближнего танка высунулся по пояс мехвод, который немедленно закурил. Из-за его спины в глубине танка хорошо поставленный мужской голос с выражением декламировал: «Всю горечь мира изведав, закончил я счет утрат. Как верный спутник победа пришла ко мне в Сталинград. С тех пор я с ней неразлучен, и в дождь, и в мороз, и в зной. За Днестр от волжских излучин она шагала за мной». По-моему, товарищи танкисты от нефиг делать слушали радио. Хорошо хоть не пионерскую «Зорьку», а не самые известные патриотические стихи Алексея Суркова, того самого, который, было дело, землянку написал. «Блин, нах! Не разбредаться и ничего не трогать!» – скомандовал Павлов предельно строгим тоном и спросил у меня. «Ну, как тут у вас?» Они сопротивлялись, но радиста и рацию мы взяли. У нас потерь нет. Сержант вам про все подробнее доложит. «А ваш?» «Взяли, допросили и тут же выбили в расход. Такой у меня был приказ». «Да, товарищ старший лейтенант, есть просьба, которую вы можете считать исходящей непосредственно от моего руководства. Очень желательно, чтобы информация о наличии на борту интересовавшего нас человека в ваших документах была вообще не зафиксирована». «А как в этом случае быть с показаниями того же радиста?» – задал Старлей вполне резонный вопрос. «Он же по-любому расскажет, зачем именно они летали во Францию. С этим не будет никаких проблем. Просто напишите, что тот, кого они забирали, был убит в перестрелке или даже раньше, еще на борту самолета, а тело обгорело до неузнаваемости. Тогда все будет в полном ажуре». «Это он, что ли, вон там, в стороне, догорает?» – спросил Павлов, кивнув туда, где в переломанном фюзеляже Ганнета еще слегка тлел импровизированный погребальный костер. «Ага. Ну, суровы вы, однако. Уж какие есть». Похоже, дальновидный Павлов собирался вывести с места вынужденной посадки буквально все, и именно для этого пригнал два АТС. Правда, как я узнал позднее, одного рейса им не хватило, и тягачи гоняли туда и обратно несколько раз. Ну а мы с Клавой отправились обратно в гарнизон с первым тягачом еще до рассвета, поскольку дальнейшее было уже не нашего ума делом. Тем более, что, как я узнал чуть позже, намечавшаяся радиоигра была все-таки проведена местным командованием. Пленный радист доложил своим о том, что все нормально, и потерпевшие бедствия все так же ждут спасательную команду. Потом, примерно в 9:20, у побережья залива Лайм неожиданно всплыла большая неопознанная подлодка, приближение которой не засекли береговые посты и патрульные корабли с самолетами советского ВМФ. Зная тогдашний уровень развития противолодочной обороны, в это легко. В 10:00 с палубы подлодки стартовали один за другим три двухместных автожира. В официальных отчетах их назвали вертолеты сверхмалого размера, с пилотами. Я потом в местном гарнизоне бегло осмотрел одну из этих машин. Примитивный аппарат в духе самодельщиков от малой авиации. Движок типа мотоциклетного. Предельно упрощенное управление с минимальным набором приборов и два сиденья, вроде мотоциклетных, на легкой раме, прикрытые легким обтекателем. Один, малый, винт за спиной у пассажира, второй, основной, сверху. Рули и лопасти основного винта складные, после чего этот автожир вполне помещался в ящик размером с платяной шкаф средних размеров, что, видимо, было удобно для перевозки на той же подводной лодке. Во времена моего детства такие, с позволения сказать, вертолетики часто рисовали в журнале «Техника молодежи», а применять подобные хреновины в разведывательно-диверсионных и наблюдательных целях пытались еще немцы в конце Второй мировой. Интересен был другой момент. Автожиры могли вывести за раз только трех человек. Надо полагать, они собирались забирать прежде всего покойных якудзу в юбке, кофуеда и сопровождавшего последнего агента, которого я запомнил как мужика в костюме. А как, спрашивается, эти демократы и гуманисты собирались поступить с остальными, особенно в условиях, при которых повторный вылет не факт, что состоялся бы. Тупо кинули бы оставшихся на ржавый гвоздь? Хотя чего тут удивляться? Это у нас десант своих не бросает. А у англо-американцев в 1939-1945 годах было достаточно операций, после которых диверсанты просто сдавались в плен за неимением иной альтернативы. И ничего, стыд никому глаза не ел. Ну а сразу после старта автожиров у американцев все пошло наперекосяк. Всплывшую лодку обнаружили с берега. Я так понял, что береговые наблюдатели просто терпеливо ждали, пока автожиры будут собраны и стартуют. И из Дорчестера немедленно прилетела дежурная пара МиГ-21Ф-13. Которые обстреляли подлодку нарами и из пушек, по-видимому, сумев наделать дырок в ее легком корпусе, после чего к месту ее всплытия подтянулась пара противолодочных Б-6. Лодке пришлось экстренно погрузиться, а с Б-6 на нее сбросили несколько глубинных бомб и гидроакустические буи. Никаких объективных данных, свидетельствующих о потоплении лодки, в отчетах не было. Скорее всего, она ушла, хотя, возможно, и не без повреждений. А вот отозвать или принять обратно автожиры на подлодке в такой суматохе уже не смогли. Поэтому все три автожира прибыли в условленную точку, где их уже ждал Павлов со своими людьми. Два автожира удалось захватить, пленив их пилотов. Третий летун стал отстреливаться и попытался улететь, но был сбит огнем стрелкового оружия и погиб. На этом операция, которую местные армейцы сочли вполне успешной для себя, в общем завершилась. Разумеется, оба захваченных пилота категорически отрицали свое американское происхождение. Еще бы, столь явное нарушение перемирия. Хотя здесь подобные эпизоды, похоже, давно были в порядке вещей. Хотя их шлемы, непромокаемые комбезы, пистолеты-пулеметы М3 с глушителями и другое специфическое оборудование и снаряжение были производства США. И, видимо, позднее соответствующие специалисты в соответствующем месте все-таки разговорили их. Предварительные отчеты о проведенной операции мне показали. И там действительно было черным по белому сказано, что агента, которого забирал фальшивый С-54, захватить живьем не удалось. Причем указывалось, что его застрелили, а потом и сожгли его тело сами же американцы, чтобы он не достался противнику живым. Последнее утверждение выглядело вполне правдоподобно. Также я мельком увидел и представление к правительственным наградам на всех участников операции, кроме, разумеется, нас с Клавой. На Павлова, Игнатова и Филатова майор Дорофеев оформил представление к орденам Красной Звезды, а на всех прочих, принимавших участие, к медалям за отвагу и за боевые заслуги. Утвердили эти представления наверху или нет, не знаю. Проверить все равно не было ни желания, ни возможности. Не исключаю, что вполне могли не только утвердить, но даже и наградить самого майора Дорофеева орденом Ленина или боевым красным знаменем. Тем не менее, порадовал сам факт того, что официально, по документам, нас с Клавой там в момент операции как бы и не было совсем. Мы улетели через сутки с небольшим после окончания всей этой истории с подвернувшейся оказией на зеленом Ли-2 с красными звездами и желтым номером 08, возившим здешние советские гарнизоны почту и еще много чего из числа срочных грузов. В Дорчестер самолет доставил, к примеру, столь долгожданное свежее кино. Этот почтовый борт прибыл сильно раньше графика, поскольку вышестоящее командование затребовало документы по проведенной операции, и специально за ними на этом Ли-2 прибыл очень серьезный и деловитый офицер связи в звании капитана. Потом этот усатый капитан возвращался на континент вместе с нами, тем же бортом, и всю дорогу предельно подозрительно косился на нас и в особенности на мою спутницу. Во Франции мы приземлились на небольшом советском военном аэродроме в районе Кале и без проблем покинули его, быстро миновав зачехленные МИГи и привычный шлагбаум со скучающим у караульной будки часовым в стальной каске. Добравшись в городе до первого же телефона автомата, Клава позвонила своим, и буквально через полтора часа ее люди приехали за нами. А уже утром того же дня мы были в знакомом поместье в окрестностях Лемана, где, как оказалось, все еще справляли продолжительные поминки по погибшим накануне Клавиным бодигардам. Я даже не думал, что у французов тоже принято нажираться до такого состояния. Однако долго отдыхать Клаудия явно не собиралась. Похоже, моя напарница взяла след, и теперь ее подталкивал еще и нешуточный охотничий азарт. Безумная гонка продолжалась, и теперь наш путь лежал на юг.